Адаптация. Как из просто члена сделать полезного члена общества? Вот этим они тут занимаются. Хотя, по-моему, они посильно воруют деньги. Как везде. Кормовые, вещевые, медицинские. Как там у них это по графам гоняют? На женской половине стоит несколько швейных машинок. Там строчат рукавицы и тапочки. Нормальная зона. Стены зеленые, на полу линолеум. На окнах решетки. Разговор только матом. Все идеалы давно рухнули, что называется. Как услышишь, сразу рождается желание свалить отсюда. Но рано. Время придет, сами выгонят. А нам дают бушлаты. Опять же, последнего срока, армейские. И вдохновляют на строительство кирпичной пристройки. Ну что, тоже нормальная зона. Никто не переламывается. Потихоньку таскают кирпичи. Потихоньку крутят лопату в растворе. Потихоньку кладут и каждый ряд проверяют отвесом. Вот достроим, развалится все нахрен и завалит нашего же брата. Я первый день смолю и к стенке становлю. Мне Седой объяснил. Есть люди, которые нормально жить и работать не могут. Психология у них такая. Они по жизни бродяги. И социальные условия тут ни при чем. Хоть об стену разбейся, не будут они работать. Ну, как цыгане, к примеру. Я его, помню, спросил, а чего же это мы все до поры до времени нормально работали, и совершенно никто с детства не собирался идти в бомжи? Он сказал, с детства в колею попали, воспитание, окружение, трудно выскочить. Но уж если бомж из нормальной колеи выскочил, хрен он туда-обратно вскочит, можешь даже не стараться. И прав он, скажу я вам. Не будет бомж работать, разве что на зоне. Кто в воле раз пробовал, ничего больше делать не захочет. Суп, кстати, на обед вполне съедобный. Не сильно жирный, прямо скажем, не, но съедобный. Единственное, что невозможно понять из чего. Типа сборной баланды. Да, припахивает половой тряпкой. Но это их фирменный привкус, тут ничего не поделаешь. А вместо ужина пригласили меня в стоматологический кабинет. Врач, как я понимаю, у них на договоре и приезжает после основной работы. Вполне милая тетка, сдобная такая, вся очень чистая. Слушайте, говорю, я все давно проходил. Пломбы ваши вывалятся через неделю. Зубы вы дерете из экономии, без наркоза. Запишите мне, чего хотите, отпустите с миром, а? Ошибка-то в том, что я улыбаюсь женщине, как крутая бояшка. А появляется щербатый оскол, набитый бомжовской хари. И вот это несоответствие мешает им проникнуться симпатией ко мне. Замолчал и открыл рот, приказала милая тетка. Долго мучить не буду, не трясись, что все мужики такие трусы. Вот сюда потыкала зондом, вот сюда одну пломбу, и вот, ну, шпенек этот потыкала зондом. Ну, сейчас удалю, и все. Я могу встать и уйти, но тогда меня сразу выгонят. А я хочу передохнуть тут немного. Сейчас сделаю укол, не бойся, больно не будет. Пока она сверлила, у меня правая половина губ и вообще всей морды занемела. Так что вынула она мое гнилье без малейших ощущений. Ладно, большое спасибо. А на утро отвечала я на вопросы в канцелярии. Где, когда родился, образование, при каких обстоятельствах, удерял документы и по образцу заполнял анкеты, писал заявление на паспорт, на временную справку вместо него. У них сбоку два стола, нас таких трое каракули выводили. А вот служащий этот был канцелярист, ожий сучонок, молоденький, лет 20 с небольшим. Тщедушненький, костюмчик дешевенький, галстучек паршивенький, явно на нищую зарплату концы сводит. А спесив аж на губах кипит, смотрит мимо глаз, говорит в сторону, фразы не оканчивает, чтоб ты его переспросил подобострастно, а он бы на тебя презрительно цыкнул. Начальник он здесь, ты понял? Сынок, говорю ему ласково, а пошел бы ты на, и в горлышко тебе... Чтоб головка не болталась, а то шейка тонкая. Ты чё злой? Девки не дают. Так таким и не дадут. Они веселых любят. А ты себя анонизмом истощаешь, верно же? Ребята не гогочат. Нифига меня не поддержали. Мимо смотрят. А, холопское семя. А он, Вадим Сергеевич, ты понял, тля? Даже в лице не изменился. Дверь открыл и спокойно в коридор говорит. «Никита, здесь пациент буйный, на оскорбление перешел». А было Никите лет за 30, и сложением был он кубик. Стрижка короткая, а на лице сдерживаемая злоба. Тоже зол на жизнь свою скудную. Вообще, среди социальных работников я давно заметил много злых людей. Я понимаю, их жизнь задолбала, зарплаты нищие, начальство сволочи, работы не продохнуть, ублаготворяй, шваль разную. И вот на этой швали, на нас, то есть, они отыгрываются. Подальше, подальше от них, да скорее, да навсегда. Заклещил меня Никита двумя пальцами за шею сзади, под затылок, железные же пальцы у гада, и завел за уголок коридора. А там дал по затылку так, чтобы в башке зазвенело, а второй раз въехал под дых. Ну, я сложился и сел, перестал дышать. Не потянуть мне против него, он молодой и здоровый. А дам я ему с левый раз и с правый раз, если попаду. Отметелят меня хором, где надо, тут все здоровье останется. Спишут, как два пальца об асфальт. Ша, говорю, начальник, спасибо, все понял. Понял я, что уходить надо быстро и без осложнений. Извинился, заполнил анкеточки, написал, подписал. А что там еще подписал? Что в первый вторник каждого месяца буду являться на освидетельствование, а также для получения документов, устройства на работу. Они же не могут всех бомжей держать, пока на них все проверки завершатся и документы поступят. Оформляют и отпускают. Тем более им оборачиваемость койко-мест, или как там у них сейчас, тоже нужна. Чем больше бомжей пропустят и облагодетельствуют, тем лучше работают. И больше денег осваивают, ага. Выдали мне на завтра еще с пятерыми такими же гуманитарную одежду, вроде бывшей моей, но чистую, и пошел я на волю. Попрощался вежливо, поблагодарил, ну их нафиг с их прихватами. И верите ли, вроде вышел-то в никуда, а чувство такое, что домой возвращаюсь. Собачья жизнь – это никогда ночевать негде. Собачья жизнь – это когда в любой миг тебя обидеть и нагнуть могут, и ничего ты с этим не сделаешь.